хорошее дерево вяз. Да ведь плохих деревьев и не бывает. Вот стоят хорошие наши знакомцы, две соседки, колючая ель и кудрявая береза, ветвями покачивают, беседуют. Узнать меня может всякий. В каждом доме в новогодний праздник стоят мои наряженные подружки. Ты забыла сказать, что колючие зеленые иголки на тебе круглый год. Правильно, соседушка. Про меня даже загадка есть. Что за стройная девица, ни швея, ни мастерица, ничего сама не шьет, а в иголках круглый год. На ветках ели две птицы. Клёст еловик и сорока белобока. А ведь тебя, елка, еще можно и по голосу узнать. По какому такому голосу, Клёст? Почему я ничего не знаю? У каждого дерева свой голос. Самый звонкий и певучий у ели. Правду говорит Клёст. Еще в давние времена из нашей древесины великие мастера делали скрипки. И по сей день делают. Да теперь уж не только скрипки, а самые разные музыкальные инструменты. Люди называют меня певучим деревом. Ха, вот так-так, певучим. Да разве ты птица, чтобы иметь голос-то певучий? А, говорят, что ни одно другое дерево не дает такого отголоска, отзвука, как я. Интересное дерево. Казалось бы, самая обыкновенная ель. А поди ж ты, вовсе нет. А, видно, много загадок хранит она в себе. Что правда, то правда. Снег метет уже который день. Надел на деревья белые шубы, рыхлые пушистые шубы. Тяжелые, ломают они сучьи и даже стволы. Маленькие березки гнутся до самой земли. И только елем любой снегопад нипочем. А на моих ветвях много снега не бывает. Они у меня эластичные и пружинистые. Тяжелый снег гнет их к земле, а они хитрые, послушно наклоняются все ниже и ниже. Снег с них исползает. Но елки не сдобровать от сильного ветра. Если мои корни уходят глубоко в землю, то у соседки они расходятся в почве почти под самой поверхностью. Поэтому в сильный ветер такие корни не всегда могут удержать могучее дерево. Старые ели падают, выворачивая корни. Они торчат в разные стороны, словно руки лесных чудищ в сказочном царстве царя Берендея. Еловый лес называют ельником. Стоят в нем мощные прямые деревья, словно доблестные воины, охраняющие покой и тишину. Кругом сумрачно, под елями стелется мягкий мох, кое-где виднеются бледные шляпки сыроежек. А когда посмотришь на свисающие лишайники, так и кажется, что неподалеку прячется избушка бабы-яги на курьих ножках. Но ель растет не только в ельнике. Ее можно встретить рядом с березой, осиной, липой, дубом. Не успевает сойти снег, а под ногами у деревьев уже зелено. Половина моих соседей такие же, как и я, зеленые растения. Даже зимой в лютый мороз и сильную вьюгу грушанка, брусника, зимолюбка не снимает своего летнего наряда, а лишь прячет его под снегом. Сидит медведь в лесном малиннике и ягоды ест. красные, сочные, мягкие, душистые. Какая сладкая, словно сахар. Ягоды малины похожи на крупные шарики, каждый из которых состоит из множества мелких шариков. Сидят ягодки на белом конусе, и когда созревают, легко с него снимаются. Лакомая румяная ягодка так в рот и просится. Растет малина чаще всего в буреломах да на вырубках. Мишка хорошо знает эти места. У него сюда давно тропинка протоптана. Эх, жаль, Машенька от меня ушла. Вкусных пирогов бы сейчас с малиной напекла. Я бы поел, да в деревню ее бабушке с дедушкой отнес. А ты, Михаил Потапыч, не горюй. Лучше собери ягоды, да? Высуши их, да и отнеси в деревню. Ой. А малина хороша от простуды. Бабушка с дедушкой чай с ягодой заваривать будут, да тебя за это добрым словом помянут. Правильно говоришь, Белка, так я и сделаю. Бусы красные висят, из кустов на нас глядят. Очень любят бусы эти дети, птицы и медведи.